«Там до вас, Родион Мефодич, пионеры опять пришли», — сказала Павла. «Просят к ним выйти». «Какие ж такие пионеры?» — удивился Степанов. «А они который раз заявляются», — объяснил Павла, «когда вы в Москву ездили, наведывались, и когда в больнице были, тоже посещали». Адмирал повернулся к Варваре. «Чего им надо?» «Откуда мне знать?» Не глядя на отца, ответила она. «Пусть сюда идут», — велел адмирал. «И почему с черного хода?» «Робеют. Их Евгений Родионович не велели пускать». Со странным выражением приторности и злорадства произнесла Павла. «А они услышали, ребятишки, как Евгений Родионович распорядились гнать их в шею». «Варвара, приведи их сюда!» — уже круто распорядился Родион Мефодьевич. Варвара поднялась, быстро посмотрел на отца и вышла. Степанов повернулся к двери, за которой слышались голоса. Дед Мефодий, воспользовавшись удобным мгновением, опрокинул в пасть стопку коньяку, проводил движение коньяка по пищеводу ладонью до самого желудка, сладко сморщился и стал нарезать себе поджаристый пирожок. «Вот, папа, к тебе», — сказала Варвара, пропуская в столовую двух высоких голенастых девочек и широкоплечего, очень, видать, крепкого мальчика в очках, серьезного и напряженного. И девочки, и мальчик были в пионерских галстуках, наглаженные, подтянутые. Степанов поднялся им навстречу. «Товарищ герой Советского Союза», — сказал мальчик, — «простите нас за такое вторжение, но мы не сами от себя, а по поручению пионерских организаций Приреченского района». «Ну что ж», — ответил адмирал, — «давайте знакомиться. Степанов». «Винокурова Валя», — сказала черненькая девочка с челкой. «Бойченко Саша», — произнесла другая блондиночка, очень розовая, смущенная, с крепко заплетенной тугой длинной косой. «Штуб Алик», — сказал мальчик в очках, и Степанов почувствовал, какая у него жесткая, твердая, крепкая ладонь. Варвара положила Бойченко Саше на плечо руку и сказала: «Давайте-ка, ребята, садитесь к столу, будем пирожки есть и чай пить, и, пожалуйста, не говорите «нет, спасибо». «Оно так, оно правильно», — обрадовался дед. «Пирожки Павла Назаровна пекет высококачественные, вы все довольны будете». Алик немножко смутился и представился деду, которого от волнения не заметил сразу. «Штуб». И девочки тоже представились. «Ему в брюшко, дедному блинчику, нужно маслечко пихнуть», — сказал дед. «Конечно, сейчас еще трудности наблюдаются, но вы пихайте, потому что у нас нынче праздник. Адмирал, сын мне, только из больницы вернулись. Вот, отмечаем в семейном кругу, выпиваем по малости». И дед щелкнул ногтями по графину. «Может, и вы желаете, молодой человек?» — обратился Мефодий к Алику. «Нет, благодарю вас, я не пью», — вежливо ответил маленький Штуб. Варвара разлила чай, предложила ребятам еще пирога с творогом. Странная, несвойственная ей выжидающая плутоватая улыбка то появлялась, то исчезала на ее губах. Глаза блестели не по-обычному, неровным мягким светом, а не добрыми, вспыхивающими огоньками. Степанов попил чаю, с опаской взглянув на Варвару, не торопясь, с наслаждением закурил папиросу. Дед Мефодий тоже закурил из его портсигара, отметив со значением в голосе, что такой табак стоит бешеные деньги. «Еще?» — спросила Варвара гостей. «Нет, что вы!» — воскликнула беленькая Саша Бойченко. «Мы и так даже неудобно». «Ничего неудобного нет», — попыхивая папироской, заявил дед Мефодий. «Который человек к столу приглашен, тот от стола голодный не уходит, для того и к столу приглашают». Свои воззрения насчет гостеприимства дед Мефодий излагал довольно долго, пока не влетела в комнату пожилой птичкой Ираида. Пионеры ей тоже представились. Глаза у Варвары блеснули уже сатанинским огнем, а Ираида вдруг скисла и заторопилась. Свои покупки она забыла на диване, чмокнула Родиона Мефодьевича в щеку и опять исчезла, сказав, что будет к обеду.